Глава 38. Я спасу всех, а все спасут меня. Почему-то в самый неподходящий момент я вспомнила, что ребенком часто пугалась среди белого дня самых обычных вещей. Резкого звука, несущейся с рыком собаки, остервенелого гудка машины. Теперь-то понятно, почему. Я ведь была из другого мира и еще не до конца привыкла к этому. Но мама всегда в такие моменты оказывалась рядом, подхватывала меня на руки, разворачивала к себе лицом, чтобы я могла видеть ее улыбку, знак того, что все вокруг идет как надо. И шептала в ухо: «Ничего не бойся, Богдана. Повтори за мной. Я спасу всех, а все спасут меня. Ну, давай же». Я повторяла, как могла. Язык мой путался, слова смешно щекотали губы, но страхи отступали. И вот теперь, крепко сжав кулаки и набрав в грудь побольше воздуха, я снова произнесла шепотом эту магическую формулу. Не скажу, чтобы сама в нее верила. Шансов уцелеть у нас все равно почти не было, это ясно. Но главное, я перестала сидеть квашней и трястись, как обыкновенная девчонка, а не как Дея. Тронула за руку Вилли и спросила: «Что мне делать? Чем я могу помочь?» «Не дай кому-нибудь или чему-нибудь тебя прикончить!» — прозвучал категоричный ответ. «Просто держись поближе к Инге и Сане!» «И все? А у тебя случайно нет еще пистолета? Или я могла бы направлять Ингу, куда ей стрелять, то есть смотреть?» «Даже не думай. Ингой займется Саня. Подсказывать ей направление взгляда убийством не считается». «Ты так меня бережешь? А может, я уже прежде убивала пачками в какой-нибудь из жизней?» «Может. Но мне кажется, нет. Так, минуты до захода солнца. Выходим». Плотной группой, наступая друг другу на пятки, мы вывалились на высокий порог дома. Впереди вооруженный Вилли, за ним Инга, которую держат за плечи Дятлов. Я же просто зажата между ними, как гвоздь в тисках. В саду вокруг дома уже ничего толком не видно. Высокие деревья отбрасывают тени, которые то тут, то там вспарывают вспышки, и грохот стоит, как в фильмах про войнушку. «Напрасно стараются», — в перерывах между выстрелами прокомментировала Инга, которой в этой обстановочке удивительным образом вернулось хладнокровие. «Сукра выстрелом не убьешь. Важные органы закрыты щитами, а к боли они нечувствительны. Лучше бы эти придурки сохранили патроны, чтобы успеть застрелиться, когда наш сукр обратится псом». Сашка сзади прижался горячей щекой к моему виску, шепнул в ухо: «Мы даже не успели попрощаться на всякий случай. Но ты ведь все знаешь, правда, Дымка?» «Знаю», — прошептала я, выворачивая голову, чтобы найти его губы. «О нет, хватит уже!» — взвыла Конрад. Вилли что-то кричал, отдавая приказы сукру. Вдруг в свете, падающем из окон, я увидела, как из-за кустов выскочил из десяток вроде как людей и понеслось в нашу сторону. Кто-то из толпы выстрелил, пуля расщепила дверь за нами. Вилли немедленно ответил на выстрел, кажется, тот упал. Сашка столкнул нас с крыльца, мы попадали на песчаную дорожку между домом и палисадником, и очень вовремя. Дверь, кажется, разнесло на щепы, а осколки стекла усыпали нас с головы до ног. «Инга! На изготовку!» Сбоку от меня выкрикнул Сашка и руками раздвинул кусты. «Давай как на 10 часов, прямой наводкой!» И тут же я услышала ужасный крик в десятки метров от дома, кажется, даже увидела, как взметнулся в воздух кровавый фонтан. «Данка, не поднимай голову!» — орал Дятлов безостановочно. «Инга, половина второго, а потом сразу два!» Выстрелов больше не было. Но вдруг раздалось сразу столько криков из-за деревьев, что я дернулась. «Сукр перевоплотился!» — с крыльца информировал нас Вилл. Я услышала шум ломаемых стволов, рычание и вой. Сукр немедленно подлетел в воздух и оттуда упал плашмя на скопление людей или кем они там были. Никто больше не стрелял, все только орали на разные голоса. Некоторые уже штурмовали забор, спеша покинуть двор. В тот миг мне показалось, что наша победа совсем близка. Что могло быть сильнее этого чудовища и нашей Инги? Пес носился по двору гигантскими прыжками и стаскивал всех на альпийскую горку, хорошо просматриваемую в просвете между деревьев. «Инга, полная зачистка!» — крикнул Сашка. Видимо, о таком маневре они с Вилли договорились заранее. «От 9 до 3!» Девушка отняла ладони от глаз и повела головой, будто просто шею разминала. Но лужайка взорвалась воплями, переходящими в предсмертные стоны. А потом наступила тишина. Жуткая, хрупкая. Только пес парил в воздухе, озирая поле боя. Но почему-то Вилли и Сашка даже не думали расслабляться, застыли в молчании, словно ждали чего-то. Вдруг сукр жутко взвыл, метнулся за дом, и я увидела, как из-за деревьев во двор вползает что-то темное, вязкое. «Тени!» — заорал Вилли. «Сразу 3!» Сашка тут же схватил меня за шиворот и куда-то поволок одной рукой, второй он тащил Ингу. Затолкал за угол дома и приказал: «Замрите!» Я и пискнуть не успела, как он испарился. Потом вцепилась в Ингу, которая трясущимися руками все поправляла и поправляла повязку на глазах. «Инга, что происходит?» «Не знаю», — клацая зубами, с трудом проговорила она. «Но мои глаза там бессильны. Сукр должен отыскать того, кто контролирует тени, чтобы заставить отослать их обратно в Навию. Конечно, тот человек не полез в бой, но он где-то рядом, прячется. Парни, наверное, стараются отвлечь от нас теней. Пес в воздухе!» Я осторожно выглянула из-за угла. Да, сукр все еще носился по темно-синему небу, то нырял вниз, то снова взлетал. А наши мальчишки метались по земле, ловко уворачиваясь от клубящейся тьмы. Я не могла рассмотреть, кто есть кто. Вдруг один, как подкошенный, рухнул на землю, и тень немедленно заскользила к нему. Я громко ахнула. Немедленно пес спикировал с небес, зачем-то сделал круг вокруг тени, подхватил тело и взмыл в поднебесье. И одновременно еще один вопль, страшнее всех предыдущих, заставил нас с Ингой шарахнуться в объятия друг дружки. «Так кричат, когда кусает сукр», — пробормотала она. «Он кого-то нашел. Возможно, сейчас все и закончится». Ободренная ее словами, я выглянула снова. Смертные тени вроде как застыли в раздумье, больше не клубились, просто висели над двором. Сразу стало светлее. Я увидела распростертого на поляне мужчину, который бился так, что земля под ним дрожала, и орал непрерывно, страшно. Над мужчиной склонился Вилли, направил на него пистолет и тоже что-то кричал на неизвестном мне языке, вроде как требовал, повторял одну и ту же фразу. А потом замолчал и выстрелил. И все прекратилось. Тени исчезли, словно испарились. Вилли постоял немного над телом, уронил пистолет и побрел к дому, сильно шатаясь. Сукр спустился, положил на крыльцо истекающего кровью Сашку и сразу удрал в сторону яблоневого сада, занимавшего большую часть участка перед домом. Я же стояла и смотрела. Сознание то затухало, то вспыхивало с такой скоростью, что я даже упасть не успевала. Но мыслей и чувств не было вообще никаких. Когда чуточку отпустила, Вилли уже занимался Сашкой, перетягивал ему руку своей рубашкой, свернутой в жгут, и кричал мне, что опасности больше нет. Я на автомате сходила за Ингой, привела ее и усадила на крыльцо. «Тени ушли?» — спросила она первым делом. «Да», — ответил Вилл. «Тот, кто привел теней, прятался между ними. Сукр сгоряча укусил его. Так что все висело на волоске, но я сумел докричаться до него. И он отослал теней в обмен на... Хотя я и так его добил бы, конечно». «Надо вызвать неотложку», — вклинилась в их беседу я, потому что Сашка вроде как был в сознании, но очень бледен и в шоке. Я сидела рядом и каждые пару минут сжимала его здоровую руку. Он отвечал тем же, это его удерживало от забытья. Да и меня тоже, потому что чувствовала я себя даже хуже, чем должна была после всего случившегося. В голове что-то непрерывно гудело и обваливалось, будто там проснулся небольшой вулканчик. Сквозь гул словно пытались докричаться до меня голоса, десятки голосов. Я схожу с ума? Или еще хуже? «Да их тут и без вызова предостаточно», — сказала Инга. И только тут до меня дошло, что вокруг дома за забором вовсю выли сирены, кричали люди, за уцелевшими деревьями плясали огни машин всевозможных спецслужб, но никто не крушил ворота, не вбегал во двор. И легко было догадаться, почему. Гигантский пес так и парил над территорией, время от времени ныряя вниз, чтобы отпугнуть самых решительных. «Но лучше мы выберемся отсюда сами», — бесцветным голосом произнес Вилли. «Иначе некоторым из нас до конца жизни придется объяснять, что тут произошло». «А как же Кимка?» — спохватилась я. «Ты не узнал?» Парень дернулся, покачал головой. Уже не было времени спрашивать. «Может, кто-то еще жив и знает?» «Не думаю». Но Сукр оглядывает территорию. «Как только уберемся отсюда, полечу на нем домой к Инге. Вдруг Лина...» Он отвернулся, не договорив. А еще через мгновение наступившее вроде как затишье, если не считать всей этой какофонии по периметру забора, было нарушено новым воплем. Таким жутким, что приподнялся на локтях Сашка, а мы все заново повскакивали на ноги. «Сукр, еще кого-то нашел!» — вскричал Вилли с невероятной надеждой в голосе и встал в дверном проеме, наверное, не имея даже сил побежать навстречу. Вопли и так приближались. Сукр тащил свою добычу к нам. Кажется, эти крики и страх, и новая надежда стали для меня последней каплей. И в голове словно что-то взорвалось, и у ног простерлась незримая бездонная пропасть, на краю которой я едва балансировала. Я вспомнила. Гигантский пес возник на мощенной площадке перед крыльцом. В его пасти билась и орала, прихваченная острыми зубами за куртку, молодая женщина. Сукр буквально выплюнул ее на булыжники, с явным сожалением попятился назад. Видно было, как он борется с искушением укусить ее. Живо встав на четвереньки, женщина огляделась, потом вскочила на ноги и заорала уже на русском, хотя и с сильным акцентом. «Умоляю, не отдавайте меня ему!» Тут ее взгляд упал на меня, глаза расширились до невозможности, руки взметнулись к голове и длинные ногти впились в нежную кожу лица. «Добрый вечер, советница Хора!» — сказала я, и чуть не прихлопнула себе рот ладонью от изумления и ужаса. Во-первых, вечер был совсем недобрый, а во-вторых, я не хотела вспоминать. Мне хотелось запихать воспоминания обратно, туда, где они там хранились раньше, только, похоже, не выйдет. «Значит, ты все вспомнила, Дэя», — обреченно пролепетала женщина, видимо, решив, что теперь укус Сукра ей гарантирован. «Только что. Не уверена». «Ты вспомнила?» Прозвучал за моей спиной голос Вилли, только какой-то другой, более высокий, более резкий. Я машинально обернулась, попятилась, свалилась с крыльца и ахнула. «Гамилех!» Женщина тоже посмотрела вверх и безмолвно упала на колени, простирая руки к темной фигуре в проеме дома. Но тут Вилли вышел на свет, теперь на нас откуда-то еще и прожекторами светили. И наваждение исчезло, я смогла снова дышать. Подойдя к женщине и склонившись над ней, парень коротко и сухо произнес: «Довольно, бабушка, успокойся. Это всего лишь я». Юная красавица медленно поднялась на ноги, выпрямила спину, обеими руками отвела от лица густые рыжеватые кудри и пробормотала. «Игнаций? Я и не знала, что ты тут. Никто мне не сказал». «Где девушка?» — перебил ее Вилли. «Что? Какая еще?» «Ее подруга», — мотнул на меня головой парень, — «которую вы похитили, чтобы заставить Дею сдаться. Говори, она жива?» «А, та девчонка!» Женщина явно не понимала, почему сейчас нужно говорить на такую незначительную тему. «Полагаю, жива. Я распорядилась всего лишь усыпить ее. Должно быть, так и спит». «Хорошо», — кивнул Вилли. «Мы скоро отправимся за ней вместе с ним». Он многозначительно кивнул на Сукра. «Надеюсь, ради тебя же, бабуля, все окажется именно так». «Конечно, Игнаций, дорогой!» Вилли дернулся, явно не желая переходить на теплое родственное общение, и отрывисто произнес: «А теперь будь добра. Расскажи, кто убил Дею?» «И не пытайся темнить, она все вспомнила. Кого ты прикрывала?» «Не мою же мать!» «Весь наш род, Игнаций!» Торжественно и с некоторой ноткой негодования в голосе провозгласила советница. «Ты знаешь, никому не было бы пощады, окажись в роду убийца, тем более ее, любимые игрушки властителя». Она глянула в мою сторону с такой ненавистью, что Сукр грозно зарычал, готовясь защищать меня. «Я в курсе, но кто же убил?» Не позволил ей уклониться от темы Вилли. Женщина с усилием оторвала от меня взгляд, глубоко вздохнула. «Ты никогда ее не видел. Моя дочь Леста». «Тетушка Леста, которая спит на горе уже много веков?» Высоко взметнул брови Вил. «Да, моя несчастная сумасбродная старшая дочь. Когда ей исполнилось 15, ее называли самой красивой девочкой в Брите. Открыто говорили о том, что, будь все как прежде, она непременно стала бы женой властителя. Но поскольку он был полностью очарован своей дикой бесплодной женушкой, нам советовали искать другого мужа для своей дочки». Тут она метнула на меня бешеный взгляд. Неужели существует такая ненависть, которая не выдыхается за века? Поскольку я служила Гамилеху как советница по делам круга Ашер, Лесту приглашали на все балы и праздники в Блишеме, можно сказать, она жила во дворце. А если и заглядывала домой, то часами торчала в лаборатории своего брата Багая. Он уже тогда был отличным химиком. Я старалась приглядывать за ней, ругала, предупреждала. Да все без толку. Потом Дея, еще один испепеляющий взгляд, умерла, и никто не смог назвать причину ее смерти. Я была в ужасе. Расследование длилось несколько лет, подозревали и проверяли всех и каждого, но все обошлось. Постепенно страсти улеглись, и Леста добилась своего, стала женой Гамилеха. Мы все перебрались в Блишем. Года через полтора они расстались, но положение нашей семьи было крепким. Твой дядя Багай стал придворным титулованным химиком. Однако в душе я сходила с ума от страха и считала годы. Дея могла уже родиться в нашем мире. В 18 она все вспомнит и явится в Блишем, чтобы обличить убийцу. Леста, правда, все отрицала, но она была такой вспыльчивой, сумасбродной. Никогда не знаешь, что придет ей в голову. Я очень боялась, что она сама случайно выдаст себя и однажды нашла повод донести на нее властителю. Конечно, по-другому, не столь ужасному поводу. Лесту присудили к Сонной горе. Но если бы Дея вернулась, пострадали бы все. В какой-то момент я отключилась, смотрела пустым взглядом, как она шевелит губами, а слышала лишь, когда внутри меня словно взрывались петарды, только каждая вместо салюта выбрасывала новую партию воспоминаний, лиц, звуков. «Дея?» — позвал чей-то голос, и я с удивлением обнаружила склонившегося надо мной с высоты своего роста Вилли. «Что скажешь?» — требовательно спросил он. «Скажу, о чем?» Кажется, пока я еще слушала, разговор шел о Лесте. Я оперативно покопалась в пластах новых воспоминаний и отрыла-таки бледный образ. Хрупкое, почти детское тело, узкое надменное личико, густая гривка медных локонов. Она почему-то вечно отиралась в наших покоях, играла с моей дочкой, пока не по годам чуткая параклея не намекнула мне, что ее огорчает настырное общество тети Лесты. Пришлось улаживать этот вопрос, и тогда я впервые увидела промелькнувшее на прекрасном лице выражение дикой злобы и ненависти. «Но Леста не убивала меня», — вслух сказала я. «Если и планировала, то я ничего об этом не знаю». Пауза. Все уставились на меня, но особенно ужасным был взгляд Хоры, осознавший вдруг, что века борьбы, страха и поиска, по сути, убийства дочери, все было напрасно. Да уж, ей не позавидуешь. «Но кто же тогда?» — тихо спросил Вилли. «Ты вспомнила?» «Да. Меня убил всадник по имени Орлик. Мой прежний жених. А его самого тогда же поглотила смертная тень». Выпалив эти слова на одном дыхании, я пошатнулась. Хорошо, Вилли был рядом, подхватил и усадил на крыльцо рядом с Сашкой, который тут же обнял меня за плечи здоровой рукой. «И ты смогла бы свидетельствовать об этом перед властителем?» Мертвым голосом спросила Хора. «Поклясться на Кентроне?» «Разумеется». «Хорошо». Старуха в образе юной красавицы чрезвычайно быстро приходила в себя. Сказался долгий жизненный опыт. «Тогда мы втроем сейчас же вернемся в Блишем и покончим со всей этой историей». «Нет», — сказала я, вцепляясь в дятловскую руку. «Как же, разбежались. Никуда я не вернусь, пока с Саней не будет все в порядке». «Нет», — эхом подтвердил Вилли. «Дея отправится в Блишем, когда будет готова. А я уже не вернусь никогда. По твоей милости, бабушка, в нашем роду теперь есть убийца». Невыразимая горечь прозвучала в его словах. Хора вздрогнула, но особенно впадать в отчаяние не стала. Все же тут не Блишем, кары не последует. «Вот как мы поступим». Веско и спокойно продолжал говорить Вилли. «Сейчас Сукр отвезет вас, ребята, в какое-нибудь пустынное местечко, а я отправлю туда скорую. Когда Сукр вернется, мы с советницей и Ингой отправимся за Линой. И если с ней действительно все в порядке...» Тут он глянул на Хору таким взглядом, что та аж подпрыгнула. «То ты, бабуля, вернешься на Сукре в Блишем и сделаешь вид, будто ничего не было. Предлагаю тебе, кстати, пока привести себя в порядок. И да, кто был тот человек, который привел тени?» «Один мой старый должник». Легко и без всякого сожаления отозвалась женщина. «Полукровка из Ашера. Только они и способны управлять тенями». И скрылась в доме, не забыв оглянуться на Сукра. «Немедленно сообщи, как только найдешь Кимку», — попросила я. «Разумеется», — кивнул Вилли. «Сюда я больше не вернусь, но у меня арендован еще один дом резервный. Я пришлю вам координаты. Лине, конечно, понадобится время, чтобы прийти в себя и успокоиться, но, думаю, завтра я уже навещу тебя в больнице». Бледно улыбнулся он Сашке. Потом замолчал, и стало слышно, как на улице кто-то надсадно орет в мегафон, предлагая всем немедленно сдаться и выйти за ворота. «Не переживай», — — сказал ему Дятлов, верно уловив состояние друга. «Ты сам говорил, что Артур наверняка знает всякие обходные пути в этот ваш мир». Вил ничего не ответил. «А бабушка у тебя ничего так», — хмыкнул Сашка. «Наверное, хотел его как-то отвлечь от многочисленных тревог». «Ага. Да я ее только раза три и видел за всю свою жизнь, когда еще ребенком жил во дворце. Чудо, что узнал. Между ее старшей и младшей дочерями, Лестой и моей матерью, лет 800 разница. Обе в разное время были женами властителя. Типичная в целом история для нашего мира. Говоря это, он не бездействовал. Помог Дятлову встать, усадил его на услужливо подставленную спину сукра и тщательно привязал ремнем на случай, если тот потеряет сознание, а я не удержу. Когда все было готово, я села позади друга, обхватила его так, чтобы не причинять лишней боли, сцепила пальцы в замок на его груди. «Придется назвать сукру одно место в лесу, которое он точно знает», — инструктировал Вилли. «Но там рядом есть дорога, и я немедленно позвоню в неотложку, сориентирую их. Главное, чтобы вы там не появились одновременно, а то неизвестно, кто кого повезет в больницу. И оставайтесь там оба. Не забывайте, что в городе есть еще всадники, и они не на нашей стороне. Тебе нелегко придется в ближайшее время». Он сочувственно на меня поглядел, снова сделал слабую попытку улыбнуться. «Воспоминания будут приходить порционно. Что-то ты пока не сможешь вспомнить. Тогда не мучай себя, а просто жди». «Хорошо». «Ой, а глаза?» Я испуганно закрыла ладонями лицо, хотя все вроде было в порядке. «Насчет этого пока не волнуйся. Тебе еще нет 18. Подала голос Инга, и в нем мне почудилось нечто вроде обиды. «Ты начала вспоминать от потрясения раньше срока. Сейчас ты уже можешь сказать, приходилось тебе использовать дар убивающего взгляда в Навии?» «Нет», — моментально отозвалась я. «Я жила только один раз, еще до того, как...» «Ну и все. Беспокоиться нечего», — отрезала Инга и отвернулась от нас всех. Вилли уже явно стремился нас спровадить, едва не пинал под толстый хвост сукра, но я схватилась рукой за рукав его куртки. У меня оставался еще один, едва ли не самый важный вопрос. «Вилли», — начала я, — «или называть тебя Игнаций?» «Да неважно, что, Дэя?» «Я хочу спросить насчет своей дочери. Она ведь, получается, твоя сестра?» «Да, сестра. Любимая сестра». Каким-то особым теплым голосом сказал парень. «Но все остальное я тебе уже рассказал». «Да. Но теперь скажи то, о чем умолчал, пожалуйста. Я чувствую, что с ней что-то не так, и просто с ума схожу от неизвестности». Лицо Вилли много чего отразило. Вначале он точно хотел как-то вывернуться, но потом вздохнул и сказал: «Параклея всегда очень любила и любит тебя, Дэя. А мой отец, говорили, когда-то и вовсе был словно одержим тобой. После твоей смерти он точно был не в своем уме, потому что однажды позвал к себе Параклею, 6-летнюю девчонку, и спросил, хотела бы она порадовать мамочку, когда однажды ты вернешься. Конечно, девочка ответила, что очень хотела бы, и властитель предложил ей никогда отныне не покидать дворец, чтобы не меняться. Тогда ты, вернувшись когда-нибудь, найдешь свою дочь такой же, какой оставила». Параклея не только пообещала, но и поклялась на Кентроне. Отец — человек переменчивый, наверняка позднее он и сам пожалел о своей дикой просьбе, но клятву нарушить было уже нельзя. Меня замутило от ужаса. «Моя дочь навсегда осталась 6-леткой?» Вил помотал головой. «Нет, только физически, конечно. Умственно она развивалась, как и положено, много читала, овладела, наверное, всеми науками обоих миров. Честно сказать, я никого не встречал мудрее и глубже в суждениях, чем она. Но внешне, да, она осталась ребенком. Утешил, ага. Мне стало еще хуже. Если бы не Сашкина рана, рванула бы в Блишем прямо сейчас. Страшно поверить, что моя дочь много веков заперта во дворце и в собственном теле. «Летите уже!» Не выдержав, взмолился Вилли, и Сукр немедленно взмыл почти вертикально, поднялся, наверное, выше облаков. Но все равно с земли его заметили, что-то заорали, стали наводить луч прожектора и фотографировать, конечно. Хорошо, хоть не стали палить, а то я уже невольно поджала ноги. К счастью, совсем скоро пес кругами начал спускаться на какую-то поляну в нашем лесу, а рядом уже завывала сирена неотложки. Ладно, скажу, с дуру пошли гулять поздним вечером в лес, а из-за деревьев в нас кто-то и пальнул. Я, онемевшими от холода руками, кое-как отвязала Саню, уложила его на жухлую скрипучую траву. Сукр тут же испарился. Сашка что-то проговорил, я не расслышала и наклонилась к нему. «Что?» «Завтра мир изменится», — повторил он. «Почему?» «Эй, ты что, бредишь?» — всполошилась я. «Пока нет. Просто завтра в интернете запестрят фотки летающего пса, и весь мир узнает, что непостижимое все же существует». «Ну и ладно. Я слишком измучилась, чтобы еще волноваться о мире. Лишь бы не с нами на спине». «Ага. Главное, чтобы наш мир не рассыпался, верно, Данг? Ты ведь не убежишь от меня в этот ваш Блишем? Он не мой. Мне нелегко там жилось, но побывать все же придется. Тут нас нашли санитары. Потом была больница, операция, во время которой я сидела на кушетке под операционной. Звонок от Вилли. С Кимкой все было в порядке, она уже приходила в себя. Звонок дятловской маме и Кимкиным родителям. Пришлось отчаянно врать. Наконец мы с Сашкой остались одни. Вилли на прощание, как оказалось, успел сунуть мне в карман пачку денег, так что я сразу договорилась насчет отдельной палаты. И мне разрешили посидеть с другом, пока он не уснет. Наркоз был местный, но врач вколол ему снотворное напоследок. «Я сопротивлялся», — сообщил мне Дятлов по этому поводу, — «но доктор меня одолел». «Ну и хорошо. Тебе нужно отдохнуть». «А как же ты?» Из-за шутливого тона прорывалась настоящая тревога. «Мне страшно оставлять тебя без присмотра. Вдруг успеешь еще во что-нибудь влипнуть? Поклянись хотя бы, что будешь рядом, пока я немного не оклемаюсь». «Клянусь, что не выйду за двери больницы», — сказала я. — И никогда не сбежишь в другой мир? — Поклянись уж заодно и в этом. — Не знаю, — вздохнула я. Инга говорила, что смертным нет места среди бессмертных. — Так могу укусить, не проблема, — потянулся ко мне Сашка. — Ложись, не делай резких движений. Перепугалась я, помогая ему снова опустить голову на подушку. Какое-то время мы так и пробыли щека к щеке. Я решила, что Сашка уснул, но стоило мне медленно отстраниться, он открыл глаза и спросил. «Почему тот тип, твой прежний жених, убил тебя?» Словно раскаленные тиски сомкнулись на моем горле, я едва смогла выдавить. «Я не знаю. Думаю, ревновал. Не смог простить, что я стала женой другого». «Дикие нравы!» — повозил головой по подушке Саня. «А, еще забыл спросить. Ты вспомнила, кто такой Артур Кныш?» «Да, это просто один из всадников из юности Деи. Моей». С готовностью ответила я. «Он вроде как был влюблен в меня». «Кошмар!» — с закрытыми глазами резюмировал Дятлов. «Просто дьявольская конкуренция!» «Начинаю слегка тревожиться». В следующий миг он уже спал. «Не нужно волноваться». Я наклонилась, поцеловала его в слегка приоткрытые губы. «Ты мой единственный выбор. И никакой конкуренции». Я встала, прошлась пару раз туда-сюда по квадратной палате, глубоко втягивая в себя воздух и прижимая руки к груди, чтобы удержать там бушующее сердце и собраться с духом. Я в самом деле не знала, почему Орлик убил меня. Я даже не понимала, каким образом он это сделал. Но очень скоро буду это знать. Вот пусть только Сашка уснет покрепче. И мне даже не придется нарушать данное ему слово. Я не покину больничное здание. Я только прогуляюсь по хирургическому отделению и загляну в другую палату. И задам эти вопросы тому, кого прежде называла Артуром. Вы прослушали книгу Елены Булгановой «Навия. Западня», записанную Storytel в 2020 году. Текст читала Нона Трояновская.